Сон шестой. 1 сентября 1947 год. Москва, Кропоткинская улица. Зинаида Резвая приехала в Москву из села Ильинское, где прожила последние 25 лет. Ну как прожила? То, как текла ее жизнь, трудно было назвать счастьем. Скорее, она доживала свои годы, со слезами и болью каждый день вспоминая, что когда-то была самой богатой вдовой страны, и перед ней открывались лучшие двери Москвы и Петрограда. Конечно, старая и больная женщина надеялась, что Бог ее раньше заберет к себе, но, видимо, не пришел еще час для нее. Старшего сына Тимофея Саввича еще в 1921 году расстреляли большевики в Ростове-на-Дону. Дочка Мария умом повредилась и в больнице померла. Третья Елена Саввична уехала за границу. И тишина. Всего одно письмо от нее и было только. А самый младший сыночка, который раз уж репрессирован. И сейчас нет от него ни слуху, ни духу. Уж лет 10 как. Осталась Зинаида одна доживать свой трудный век. И не было Господу до нее дела. Даже страшную войну пережила. Никакая хворь ее не тронула. Вот настолько забыл про нее Господь. Нужда заставила ее ехать в Москву, так как для пенсии нужна была бумажка с места жительства для подтверждения, что жива еще Зинаида. Столица не радовала ее. Место, где она была когда-то счастлива, больно резало сердце. Больше она никогда не сможет так полюбить Москву, как раньше. Навсегда этот город остался в прошлом, с ее личными домами и приемами. И сейчас это были словно декорации в театре. Они стоят, а спектакль закончился. Этому очень способствовало то, что после войны Москва пока еще не восстановилась, и дома стояли обшарпанные, словно старые картины в голове Зинаиды. Кропоткинская улица блестела от прошедшего дождя, и яркое сентябрьское солнце отражалось в лучах то там, попадающихся по тротуару. Зина остановилась и залюбовалась красотой солнечных лучей. Прервала красоту капель дама, грубо наступив в красивую солнечную лужу. Зина подняла взгляд на даму и на мгновение впала в ступор. Навстречу ей шла ее кровный враг Мария Андреева. Не успев среагировать, Зина, удивив саму себя, громко сказала идущей навстречу женщине. «Здравствуйте, Мария Федоровна!» Женщина остановилась и внимательно взглянула на Зинаиду. Ей даже показалось, что затянутая пауза, в которой она пыталась узнать бывшую конкурентку, это был привет МХАТ, и та ее узнала сразу. «Здравствуйте, Зинаида Григорьевна», — ответила Андреева и поправила на голове шляпку. Даже сейчас, в свои 78 лет, эта актрисулька выглядела великолепно. Зинаида была на год младше Марии, но она чувствовала себя по сравнению с ней старухой. «А я рада вас видеть», — первая прервала молчание Зинаида. «Я даже искала встречи с вами». Это было правдой. Когда стало совсем трудно, Зинаида вспомнила про письмо. То письмо, что написал Савва перед смертью. Тогда, спасая от позора связи с революционерами своего мужа, Зина оторвала последние две строчки и оставила на столе рядом с пистолетом. «Не стоит никого и ни в чем винить, так сложилась судьба. Прощаюсь навсегда, Савва Морозов», представив все как самоубийство. «И зачем я вам понадобилась?» – грубо сказала Мария, и Зину передернула от такого тона. Она на самом деле очень хотела передать ей письмо Саввы взамен на то, чтобы Мария поделилась с ней бриллиантами, что хранятся в ручке кортика. Но вместо этого сказала. «Хотела сказать вам, что это ваши соратники по революции убили Савву в Каннах». Тихо, но жестко произнесла Зинаида. «Не говорите глупости». Перебила ее Мария Федоровна, даже не дав договорить. «Я знаю, что была написана предсмертная записка». У Зины сложилось впечатление, что она сейчас ударила в самую больную точку этой красивой даже в старости женщины. И забыв про бриллианты, а вернее плюнув на них, она решила ее добить. «А вы никогда своим товарищам не говорили о чеке на предъявителя? Вспомните, не хвастались, что после смерти Саввы Морозова получите круглую сумму? Подумайте хорошенько, напрягите свои мозги и вспомните». Не сокрушался ли кто-нибудь в вашем окружении, что эти деньги могли бы очень помочь вашей революции? А после смерти Саввы... Зинаида повышала голос и улыбалась, видя растерянность на лице актрисы. Не заставили ли вас часом отдать те деньги на благо пролетариата? Так вот, я скажу вам, что видела своими глазами. Савва пошел на поправку и решил не лезть в ваши игры в революцию. Он решил сделать на своей фабрике достойную жизнь своим рабочим, показав в отдельном предприятии, как должно быть в стране. Без ваших кровопролитных революций. Просто, по-человечески и постепенно, потому как ваши методы – это кровь. Кровь и стыд целого государства. Вы и ваша революция превратили великую Россию в жалкое подобие страны, которую никто не боится, которую враги посчитали настолько жалкой и беспомощной, что, не задумываясь, напали на нее. «Мы выиграли войну», — гордо сказала Мария, но слезы текли по ее щекам. «Это русский народ выиграл войну. А если бы вы не истребили лучших, умнейших сынов Родины, то это произошло бы быстрее и менее кровопролитно. Савва увидел вашу сущность и решил отказаться от вас. Когда я услышала выстрел, то забежала в комнату первой. Пистолет лежал в его руке, а вот на подоконнике сидел ваш друг, да-да, тот самый, который после был с вами в суде и заботливо держал вас за руку. Я не знаю его фамилии, но лица не забуду никогда. На столе лежало письмо. Савва написал его вам, прощаясь навсегда с больной любовью, что постоянно тянуло его в омут. Я оторвала последние строки письма, и получилась предсмертная записка». «Зачем вы это сделали?» — спросила Мария подавленно. «Я не хотела пятнать память своего мужа и связывать его имя с революционерами. А еще я боялась за себя и за детей. Потому что монстр, убивший моего мужа, мог разделаться и с нами. Я проклинаю вас. И знайте, что это вы причина смерти Саввы. Что это вы убили его. Пусть не своими руками, но кровь моего мужа навсегда останется на вас. Вам с этим жить». «Вернее, нет, вам с этим умирать, а это еще хуже. От того, что вы кричите «Бога нет», он не исчезнет, и вам еще предстоит держать перед ним ответ». «Отдайте письмо», — жалобно сказала Мария в спину уходящей Зинаиды. «А с чего вы взяли?» — жестко ответила Зина, — «что я храню чужие письма. Я его уничтожила еще тогда, в Каннах. Возьмите денег». Мария открыла сумочку, чтобы достать купюры, и Зина увидела кортик. Тот самый кортик, в ручке которого хранится 33 черных бриллианта. «Мне не надо вашего подаяния», — гордо сказала Зинаида Григорьевна. «Когда-то давно истинные друзья моего мужа, Немирович Данченко и Станиславский, выпросили у новой власти мне пенсию, и сейчас я ни в чем не нуждаюсь». Зинаида гордой поступью удалялась от разбитой Марии. И не знала, что пенсию ей выпросила в том числе и она, актрисулька, что убила ее мужа, Савву Морозова. Лишь только добравшись до дома, Зинаида села за стол и начала писать письмо дочери Елене Стукин. Она не надеялась, что послание дойдет до адресата, да и живет ли еще по обратному адресу, с которого прислала единственное письмо дочка, неизвестно. Но если бы был хоть один шанс, то почему им не воспользоваться? В письме Зинаида описывала смерть мужа, как она спрятала написанное им письмо, оставив только его конец, выдав за предсмертную записку, как промолчала полиция о выпрыгивающем из окна человеке и про 33 черных бриллианта, о которых не знает теперь никто, даже обладательница кортика. Письмо Саввы, которое она, конечно же, сберегла, Зина тоже положила в конверт и запечатала. А вдруг оно все же дойдет, и дочка найдет возможность воспользоваться кладом отца? Если нет, то пусть тайна умрет навсегда. Главное, чтобы та, которой они предназначались, так и осталась в неведении. Очень плохо сделалось Зинаиде, и в глазах стало черно. Оставив письмо на столе, она медленно перебралась на диван. «Надо отлежаться, позже схожу на почту», — подумала она и закрыла глаза, как оказалось, навсегда.